что не так. Прости, если только сможешь. На раме распят закат, на боли душа распята. Ловлю твой прощальный взгляд, мне больно под этим взглядом. Все останется со мной, даже будущей тоской. Будем счастливы, ну что ж, до свидания. Не терзайся в этот миг, если грех не так велик. Поцелуй еще разок на прощание. Не терзайся в этот миг, если грех не так велик. Поцелуй еще разок на прощание. Привычен разлад ночной, привычна дневная скука. Не лучше ли нам с тобой привыкнуть к большой разлуке? Я выброшу белый флаг, привычку в судьбу не сложишь. Прости, если что не так, прости, если только сможешь. Все останется со мной, даже будущей тоской. Будем счастливы, ну что ж, до свидания. Не терзайся в этот миг, если грех не так велик. Поцелуй еще разок на прощание. Прощание.